это опять вопрос суверенитета, понимаете? Когда у нас вся система работает не в интересах нашего народа, работает система. Да, включили. Так, вот про две власти, да? Ну, это про Россию, в Беларуси то же самое, в принципе. В России две власти, да? Кто-то считает властью, допустим, Путина там или Лукашенко. На самом деле, по органам власти президент не является. Президент — это лицо представляющее, да? Это представительская функция. Он представляет страну. Вот. Он не имеет права приказывать ни законодательной, ни судебной, ни исполнительным властям. У него нет таких полномочий. А если он будет приказывать, это уже присвоение власти, это уже уголовно наказуемое деяние. Именно поэтому у нас президент, допустим, в России Путин, там издает указы, говорит, надо жить вот так, надо жить вот так, надо жить вот так. Я против этого, я против этого, я против этого. Но это все рекомендации, это не приказы. Некоторые это извращают, да, говорят, у нас там, к примеру, тот же пенсионный фонд. Путин обещал, что не будет повышения пенсионного возраста, к примеру. На самом деле, а его взяли и потом его повысили, там через 20 лет, как он стал. Почему? Во-первых, он не обещал, да, он говорил, что я против. То есть он просил там правительство, ребят, ну давайте как-то придержим коней, да. Но не приказывал и не обещал. Вот. А он всего лишь один раз сказал, там, по-моему, в 2010-м, что при мне не будет. Ну, при том сроке там и не было, когда он тогда это сказал. А так, это все рекомендации. То есть нету. Он является отделом кадров. То есть президент у нас имеет право назначать кого-то. Но назначать тоже не взял, вот выбрал, там сам всех людей выбирает. Ему кто-то рекомендует, какие-то органы рекомендуют того или иного человека. Он выбирает, там, допустим, там, из 5 человек, того, другого или третьего. Но, как говорится, выбирать-то особо не из кого. Если все люди, которые приходят во власть, они приходят за счет денег. Да? Вот, допустим, чтобы у нас в России попасть в Думу, надо где-то в среднем 100 миллионов потратить на кампанию, то есть предвыборную кампанию. 100 миллионов честный человек выложит свои. Народ источник власти, он передает власть тому или иному. Но он сам властью не является. Он не является, он источник. Вы знаете отличие источника власти от власти? Да. Источник власти и власть — это разные вещи. Власть — это приказал, выполнили. Источник — это откуда он назначает власть, которая должна выполнять. Народ не власть, народ — источник власти. Так написано в Конституции, по крайней мере. Вот. То есть, каким способом, допустим, да, вот президента есть у нас, допустим, влияние, авторитет, силовики, да, вот, ну, силовики, они тоже как бы не будут выполнять противозаконные какие-то указания и так далее. А вот, допустим, давление он может иногда оказывать, его боятся. Почему его боятся? Потому что он сам когда-то в спецслужбах был, да, и знает, как надавить на тех или иных людей. Вот, ну, к примеру, да, допустим, чтобы у нас попасть в Государственную Думу, чтобы тебе это было легче, да, чтобы иностранные олигархи тебя профинансировали, дали тебе 100 миллионов и сказали, давай, баллотируйся, будешь там представлять наши интересы. Ему дают 100 миллионов, но этот человек должен быть на крючке у Соединенных Штатов Америки, у Запада. То есть у него в офшорах должно быть имущество, в идеале там родственники жить, там дочка учиться, деньги он должен там хранить. А еще хорошо, если он там будет, там, грубо говоря, ну, убийца какой-нибудь, понимаете? То есть на него будет железный компромат. И этот человек будет выполнять те указания, которые ему дают. И если на тебя много компромата, у тебя больше есть возможности попасть во власть. Ну, вот так изначально была выстроена система. Президент, как КГБшник, он тоже этими инструментами овладел за время своей работы. Вот. И иногда точечно, вот ручное управление здесь написано под словом Путин, он точечно может надавить на того или иного депутата, там, допустим, или какой-нибудь орган власти, потому что к нему приходит ФСБшник, говорит, слушай, друг, не только у того, кто тебе дал денег, на тебя есть компромат, да, но и у нас как бы на тебя есть компромат, мы тебя там за это, за пятое, там, за взятки, там, неважно как бы, на тебя вот стопочка есть. И в нужный момент президент может поднадавить, вот, и заставить сделать того или иного чиновника какую-то вещь. Именно поэтому На переправе коней менять нельзя. Да, вот как сейчас у нас устроили выборы. Выборы в сегодняшней ситуации, они вообще недопустимы. У нас идет война со всем Объединенным Западом во главе с Соединенными Штатами Америки. А нам тут предлагают выбирать из Пети, из Васи, Саши, блин, да. Если будет вместо Пети, ну, в данном случае вместо Владимира, к примеру, какой-то другой там Вася, какой бы он хороший не был, какой бы он замечательный человек не был, у него ручного управления не будет, у него авторитета не будет, его никто слушать не будет. Он в интересах народа ничего не сможет сделать. Он будет работать только по системе. Система, которая прописана, это приоритет международного права. Дальше, что у нас власть? Это у нас власть вот эти олигархи, которые подкупят любого, купят любого, как говорится. И ничего он сделать не может. То есть это все приведет к Майдану, к войне, к обострению и полному уничтожению российского славянского народа. Вот. И так далее. Ну вот вторая власть у нас, вот эта реальная власть, как раз здесь написано, международное право, да, это вот конституция, олигархия, пятая колонна. Конституция у нас прям так и написана, что писали, что для России, что для Беларуси, и фирма USAID, это американская компания, писала нам конституцию, так говорится, помогала. На самом деле не помогала, они просто писали так, чтобы эффективно грабить народ. Да, у нас там в конституции написан приоритет международного права, у нас написан запрет на цели, на идеологию. У нас любое, как говорится, наши полезные ископаемые могут принадлежать, находиться в частной собственности. То есть пришел американец, напечатал долларов, скупил все наши природные ресурсы. Завтра ввиду инфляции доллар обесценился, ресурсы остались у него, у наших республик ничего не осталось. Вот. И вот сейчас мы находимся как раз на вот этом рубеже слома эпох. Либо Россия будет уничтожена, Белоруссия будет уничтожена, вот, и Америка сломает, как говорится, последний хребет, последний камень преткновения к полному господству над миром. Больше уже никто не сможет встать с колен, да, и противостоять вот этой вот всей глобализации во главе с Соединенными Штатами Америки. Либо мы ломаем, как говорится, хребет Соединенным Штатам Америки, объединяем вокруг себя, вот, у нас много, да, БРИКС, СОШ, ШОСы и так далее, и так далее. То есть постепенно, плавно, поэтому это все медленно и делается, потому что если быстро идти, мы слабаем, как говорится, зубы. Поэтому президент у нас очень размеренно, постепенно, плавно, вот вместе с Лукашенко они... Я думаю, что Белоруссия и Россия — это будет первый пример для воссоздания единого государства. Да? Вот наша организация на сегодняшний день собрала уже 300 тысяч подписей по России и по Беларуси, собирается 300 тысяч подписей в Верховный суд за расследование незаконных действий Горбачева. Нам не нужен Горбачев, да, нам не нужны там вот эта верхушка власти, которая там продала нашей республике, но нам нужно расследование и отмена их действий. Они объявили о том, что Советский Союз развален, да, хотя никто, да, все народы проголосовали за сохранение Советского Союза, никто не выполнил все условия выхода из общего государства. Вот. И если, когда созреет ситуация созреет, к сожалению, тогда, когда мы потеряем на СВО очень много людей, очень много близких, братьев, сестер, когда народ начнет голову включать, что надо что-то делать, подключаться к этому процессу, когда народ подключится, потому что президенту необходимо на кого-то опереться. Он не может опереться на органы власти. Он не может опереться на кого-то там, людей рядом с собой. У него там есть, конечно, несколько там человек, но это на пальцах одной руки, грубо говоря, максимум на пальцах двух рук можно пересчитать, кому он может довериться. Вот. Без опоры на народ, как говорил наш президент, работать невозможно. То есть, а народу, чтобы созреть, чтобы народ понял, блин, что ему надо не только заниматься своими делами, да, а поинтересоваться, что такое политика и что такое вообще, что за война, с кем идет. Вот когда обожжется народ, уже поймет, отступать некуда, тогда они выйдут, и президент сможет, как говорится, сделать вот эти вот радикальные реформы. В том числе, я думаю, поможет нам в Верховном суде продавить вот это вот решение, чтобы было разобрано. Она там кучу фактов, да, что это все нелегитимно, развал Советского Союза, для того, чтобы все это делать, чтобы потом стравить всех с друг другом и уничтожить, как говорится, это каждый понимает. Вот. После этого понятно, что Соединенные Штаты Америки, они будут против, да, против таких решений, чтобы мы вдруг завтра стали снова друзьями там с Украиной. Понятно, что да, кто-то думает, у них мозги промыты, они не захотят дружить, но это все очень быстро на самом деле решается. Да. У нас как-то была чеченская война, так теперь у нас чеченцы считаются главными патриотами. Хотя раньше ненависть была, что в моем городе чеченцев ненавидели, а украинцы это в 10 раз ближе, чем чеченцы к нашим народам. Вот. Соответственно, тогда мы сможем объявить, сказать, что вот это хотя бы максимум территория спорная, поэтому на нашу спорную территорию нельзя возить оружие без нашего ведания. Нельзя возить наемников, вводить наемников. Да, если вы понимаете, да, мы воюем, армия там под 1 миллиард, там 800 миллионов человек в странах НАТО, у нас всего России 150, Белоруссии там сколько, 5 миллионов, да? 10, извините, пожалуйста. Вот. Да, вот, поэтому несравнимые показатели, военный бюджет у них в 30 раз больше, то есть, соответственно, физическим путем мы там победить не можем, но если у нас будет опора на правду, да, опора на то, что это единый народ, единое отечество, пожалуйста, уберите с нашей спорной территории своих наемников и так далее. Они скажут, конечно, нет, для этого нам нужна военная доктрина. У нас, к сожалению, когда американцы победили, они в 94 году, вот в России, кстати, отменили вот эту военную доктрину, переписали. У нас раньше были ракеты нацелены на конкретные точки, да, там Вашингтон, Нью-Йорк, там Лондон и так далее. Сейчас они никакой опасности не чувствуют. Они не чувствуют никакой опасности, поэтому стравливают вот эти братские народы. Вот. У нас что прописано сейчас? У нас прописано ответ на встречный ядерный удар. То есть, если к нам прилетают с Украины, американцы завезли на Украину, бьют по Москве, Москва автоматически уничтожает своих братьев на Украине, там, в Киеве, к примеру. Вот. И чтобы вот это исправить, это вот переписать военную доктрину. И чтобы вот Северную Корею с четырьмя, у нас 6 тысяч ядерных ракет, у них 4 тысячи ракет. Они боятся, потому что Ким Чен Ын прыгает с этой боеголовкой, захочет и правда долбанет. У него такого нет ограничений, у него нет такой пятой колонны, у него нет такой конституции. В общем, победа у нас будет однозначно, но это будет через кровь, через боль, пока не созреет народ для поддержки вот этих вот радикальных, как говорится, идей, на первый взгляд казавшихся. Но это единственный способ. Вот когда нас прижмут к стене, тогда мы сможем победить, и эта победа будет за один день. Эта победа будет за один день, как и было в 1962 году. Там за два месяца выкопали они 600 тысяч бомбоубежищ американцы и сразу убрали с Турции ядерные ракеты, которыми пытались за один день, хотели уничтожить весь Советский Союз. В общем, победа будет за нами, друзья. Вот за нами правда. Сила в единстве. Спасибо, что выслушали меня. Спасибо.